Вечером ко мне пришли отроки от Владислава за сорочкой для боевого чура. Мы давно уже забрали со Святой Горы все ценное и хранили дома. Эту сорочку шила еще Багряна, уже после тех битв, в которых пал ее муж, и древляне признали власть моего отца, тогдашнего киевского князя. А проснулись мы от звуков боевых рогов. Не знаю, можно ли это назвать утром, потому что было темно, как ночью. Гудели, сопели, звенели бубны. Марена в диком ликовании скликала гостей на свой пир. Русское войско стояло под стенами. Я не пошла смотреть. Городец был так плотно набит бабами из беженцев, что было не пройти. И к тому же сейчас я особенно боялась за детей. На последней грани отчаяния люди способны на любую бессмысленную жестокость. И погибнуть от рук своих еще до сражения было бы особенно горько. Ходило предание, что еще в оскольдовые времена, когда русское войско вот так же осаждало Коростень, после чего древляне впервые стали платить русам дань, жрецы пытались принести в жертву богам, в уплату за победу, саму молодую княгиню. Но будто бы она вырвалась из их рук, пыталась бежать и выбросилась со стены. Жива ли она осталась, не знаю. Люди говорили по-разному. Но мне не хотелось, чтобы подобное случилось и со мной. Но даже в избе, где я сидела с детьми за крепко запертой дверью, был слышен шум битвы. Рев боевых рогов с той и другой стороны. Сопели бубны, крики, треск щитов, звон железа смешались в жуткий оглушающий гул. И люди, смотревшие со стен Коростеня, тоже непрерывно кричали. Я то зажимала уши себе, то обхватывала ладонями головы детей по очереди, чтобы спрятать их от этого ужаса. Казалось, все люди на белом свете одновременно умирают мучительной смертью, и мы тоже. Через какое-то время крик изменился. Я расслышала слова «Бегут, бегут!» Кто бежит? Неужели русы? Неужели наше войско победило? Но вместо радостных воплей раздавался плач. Припав к оконцу, я расслышала, как раскрываются ворота. Внутрь городца торопливо по одному, малыми ватажками бежали остатки разбитого древлянского войска. Я не могла разобрать, есть ли среди них Владислав, спасли ли боевого чура. Ворота закрыли, хотя, судя по крикам, часть наших осталась снаружи и была перебита прямо под створками. Это был конец. Сидеть в осаде есть смысл, только если вскоре ждешь подмоги. А без того нам долго не высидеть. Поставленный на вершине гранитной кручи Коростень не имел даже колодца. Челядь возила воду снизу, из реки. Но к родной реке древлян у нас больше доступа не было. Пользуясь льдом, русы обложили Коростень со всех сторон. Не знаю, управлял ли кто оставшимися в городце людьми. При мне держалось лишь четверо оружников, которых Владислав прислал охранять жену и детей. Но я дико боялась тогда, что на нас кинутся сами беженцы в городе. Убьют, растерзают, выбросят со стены меня и моих детей, единственных доступных им родных Эльги Киевской, которая разорила уже половину деревляне. И вот, наконец, пришла сюда. Лугоша, отрок, сказал мне, что видел с боевого хода саму киевскую княгиню. То есть он видел двух женщин верхом на конях, что наблюдали с пригорка за сражением, но не мог угадать, которая из них княгиня. Они обе были в белых убрусах и белых печальных срядах. Кто же вторая? Неужели кроткая Ута тоже вышла в поход? Или Живляна последовала за княгиней и за мужем воеводы? Или еще кто-то из отважных киевских боярынь, желающих показать, что они достойны своей бесстрашной госпожи? «Перейди-ка в погреб, княгиня», — сказал мне Лугоша, — «и правда вспомнит про вас. Одна дура заорет, как тогда. Худо будет, нас тут всего четверо при вас, не отобьем». Топить было нечем, поэтому я и дети сидели в холодной избе одетые. И в погребе едва ли будет хуже. Я спустила верхний платок пониже на лоб. Лугоша и Младота взяли по ребенку, и мы выскользнули из избы. Уже давно рассвело, однако было пасмурно. Двор был забит людьми, и все кричали. Торопливо пробираясь, мы дошли до погреба. Младота загораживал Лугошу, пока тот отпирал. Я успела заметить суету возле нашей избы. Кажется, толпа повалила внутрь, увидев открытую дверь. «А где сами-то?» — закричал чей-то голос. Толпа вздрогнула, зашевелилась, все стали озираться. «Может быть, здесь мы и погибли бы». Но тут, будто с хмурого неба, на городец обрушился десяток дымящих, пылающих стрел. Часть упала на землю, часть на людей, иные вонзились в крыши. Забыв о нас, люди истошно закричали. Огненный дождь был довершением всех наших бед и нес конечную гибель. Логотов толкнул меня в погреб, куда уже засунул детей, и захлопнул дверь. Сквозь единственное крохотное оконце, под самой кровлей, я слышала вопли и запах дыма, он все густел. Не знаю, знала ли Эльга, что мы ждем на помощь угров, или просто не хотела позволить своим врагам прожить еще хотя бы день. Но она не стала дожидаться, пока мы сами сдадимся от жажды, голода и холода, что в эти зимние дни случилось бы довольно быстро. Или она не желала сдачи, а желала уничтожить на корню весь род, причинивший ей такое горе. Огненные стрелы летели снизу непрерывным пылающим дождем. Большинство гасло, попав в снег на крышах, но кое-где занялось и потянуло дымом. Народ кидался тушить. Забрасывали снегом, затаптывали, забивали верхней одеждой. А едва справлялись в одном месте, занималась в другом. В Коростине избы стояли густо, все проходы между ними были забиты, и все это оказалось почти беззащитно перед пламенем. Дым из оконца все густел. Я заткнула отверстие, встав на ларь, как сумела, чем-то из припрятанной здесь одежды, иначе мы бы задохнулись. Мы остались в полной темноте, но и она не спасла нас от криков и дыма. Дети ныли, я утешала их как могла, но они понимали, что я лгу, и не верили. Казалось, от всего белого света нам остался этот погреб, без света и воздуха, будто нас живыми опустили в русскую могилу, подземный сруб вроде того, в каком похоронили Свенельда. Через какое-то время я снова залезла на ларь и отодвинула уголок своей затычки. И прямо перед глазами у меня блеснуло пламя. Что-то уже горело в городце, в прореху потянуло густым дымом и гарью, и отчаянным предсмертным криком. Я слышала тяжкие удары по дереву, ломали ворота. Вернув затычку на место, я села в дальний угол, держа обоих детей на коленях и обняв их изо всех сил. Вот моя жизнь. Жизнь внучки Ульвы и Сванхейт из Хольмгарда, дочери Олега Предславича, правнучки моравских князей Моймировичей и северных конунгов из рода Одина. Я сдохну, как крыса. Сгорю в погребе, задохнусь от дыма. Я и мои дети. Им-то за что? Я пыталась вспомнить, с чего все началось, что впервые нарушило лад нашей не совсем безмятежной, но вполне устроенной жизни. Гибель Ингвара, смерть Свенельда, приезд Логи Хакона. Как давно был тот сияющий летний день, вскоре после купалы, когда мы с Соколиной гуляли над рекой и впервые увидали на том берегу солнечного всадника, пригожего и блестящего, будто сам Ярила. Тогда мы смеялись, что он своими рыжими волосами и красной одеждой может поджечь лес. И невидимый факел был в его руке. Он поджег деревлянь, не желая и не ведая того. Мне кажется, я тогда немного помешалась. Я качала детей на коленях и пела колыбельную песню, но они не хотели спать. Малка плакала. Добрыня расспрашивала меня, пытаясь понять, что происходит, но я не могла сказать им: «Сейчас мы умрем». Потом за дверью раздался шум. Резк. Она распахнулась. Я привстала, но в проем вместо воздуха хлынул поток вопящих баб. А с ними густой дым, блеск пламени, крики и шум сражения. Боевой рог ревел совсем близко. Бабы, мне показалось, их была сотня, ворвались в погреб, падая и давя друг друга. Тела в грязных, закопченных кожухах и свитах разом заполнили его целиком. Нас зажали, притиснули к стене. И тут я закричала, понимая, что нас сейчас раздавят. Но в общем вопле никто не слышал даже своего голоса. Теперь мне было нечего бояться их. Они и не заметили меня. И не хотели знать, что здесь сама древлянская княгиня. Всем нам предстояла скорая и одинаковая смерть. Дверь уже нельзя было закрыть. Вход закупорила пробка чьих-то тел, но дым и пламя бушевали совсем рядом. Обезумевшие бабы продолжали напирать, пытаясь забиться в погреб поглубже. Но это было уже никак невозможно. Хорошо, что я успела поставить детей на ларь, где я перед этим сидела. Так у них появилось небольшое пространство, где их не раздавили бы. Какое счастье, что они были тогда еще так малы. Меня били и толкали по спине, но я не оборачивалась. Приходилось бороться за каждый глоток воздуха. А снаружи не смолкали крики. Каждый миг кто-то погибал. Сражение шло уже перед горящими избами. Над нашими головами висел густой дым. Дышать было почти невозможно, глаза слезились. Я жмурилась. Наверное, духи мертвых, переходя через огненную реку, испытывают такие же мучения. Но нам довелось окунуться в нее еще при жизни. Хотя тогда я не поручилась бы, что жива. Дети сперва кричали вместе со всеми, потом Малка замолчала и сникла. Я молилась, чтобы она лишь обеспамятила от духоты. Но теперь меня тянуло дико вопить и брыкаться, лишь бы нас выпустили на воздух, пока мои дети не задохнулись насмерть в этом проклятом погребе. Потом у входа началась возня. Притихшие было бабы опять начали кричать сквозь кашель. Кто-то по одной выкидывал их наружу. Навалившиеся на мою спину исчезли, но дышать легче не стало, и по-прежнему не получалось открыть глаза. Кто-то потянул меня за плечи, я закричала и вцепилась в детей. «Не пойду без них!» Но меня силой поволокли наружу и выбросили из входа. Вокруг уже кашляли и выли бабы. Здесь воздуха было чуть больше, но всех нас окутывал душный дым и запах гари. Огонь блестел уже на нескольких постройках вокруг. Под ногами лежали какие-то мешки или бревна. Я 2-3 раза споткнулась. Только потом я сообразила, что это были тела. «Вроде все!» — крикнул кто-то из погреба. «Больше нет только мальцы!» Из погреба еще доносился детский плач, но не Добрыни, какого-то ребенка постарше. Кто-то схватил меня за плечи и повернул к свету горящей избы. «Дротнинг!» — воскликнул смутно знакомый голос. Я не вспомнила тогда чей-то голос, но во мне вспыхнула безотчетная надежда, что мы выживем. «Я ищу тебя!» Кто-то встряхнул меня за плечи. У меня слезились глаза, и я не могла его рассмотреть. «Ты жива?» «Дети!» — сквозь кашель прохрипела я. «Там!» «Хринг, там внутри дети!» — закричал этот кто-то возле меня. «Вынеси их сюда, осторожнее, это княжьи дети. И скажите Хакану, мы нашли ее!» Из погреба появились две темные фигуры, каждый нес по ребенку. Малка молча висела на руках у мужчины, будто заячья шкурка. Добрыня орал и брыкался. Откуда у него еще были силы? Я рванулась к ним навстречу и протянула руки, желая взять обоих сразу, но опять споткнулась и едва не упала. «Нет, Дротнинг!» Крепкие руки подхватили меня и потянули назад. «Их понесут ребята, не бойся, они справятся. А я понесу тебя, потому что нам надо уходить отсюда. Я же говорил, поедем с нами. Если бы ты послушалась, то княгине не пришлось бы о тебе волноваться. А нам с Хаканом не пришлось бы перещупать сотню вопящих баб, чтобы найти тебя». Меня подхватили на руки и понесли. Я пыталась рассмотреть, где дети, но видела только дым и мелькание пламени. Какие-то люди расчищали нам дорогу копьями, а пламя над нашими головами трещало все сильнее. И вот Коростень запылал целиком. С пригорка, где Элька и возле нее Соколина верхом на лошадях наблюдали за приступом, было видно, как пламя наконец охватило все крыши и частокол. Постепенно жар горящей смолы, которую туда метали и стрелами, и целыми горшками, растопил снег и высушил солому на кровлях. И теперь гнездо древлянских князей превратилось в исполинский костер. Вознесенный на высокую гранитную кручу, он горел, будто величайшая жертва на памяти смертных, и пламя его било в самое небо. Пылал и посад перед ним, так что войско отошло подальше к опушке леса, но и туда доставал жар и дым. Резко гул огня заглушали рыдания пленных, а их было много. Несколько сотен человек, в основном детей и баб. Мужчин, пытавшихся сражаться, Эльга велела не брать в полон и убивать на месте. Нужно, чтобы и 10 поколений спустя древляне содрогались при воспоминании об этом и как огня боялись самой мысли поднять оружие против русов. Тогда здесь будет мир. А все эти половинчатые перемирия, попытки договориться с тем, кто желает не мира, а торжества над тобой, приводят лишь к новой крови. Сами боги, видя это пламя, теперь знали. Эльга отомстила за мужа и привела к покорности его врагов. Она подняла глаза к небу. Облака тоже полыхали пожаром. «Ты видишь?» — мысленно спросила она. «И это я сделала для тебя, для Вещего, для сына, для нашей державы». Где бы ни был сейчас Ингвар, в вышине небес или в глубинах земли, жар и свет этого огня достигнет его. Он узнает, что враги его уничтожены, месть за него совершена, наследие сына сохранено. Горло сдавило от подступивших слез, но плакать больше нельзя. Срок вышел. И ей нельзя плакать, ибо она не просто жена, а княгиня. И все же слезы просились на глаза. Зрелище пожара расплывалось. «Вон князь Святослав», — сказала Соколина. Эльга сморгнула слезы, провела рукой по глазам и обернулась. К пригорку ехали несколько всадников, и среди них она узнала фигуру сына. Пожалуй, он пойдет в отца, тоже не будет высок ростом. Тронув коня, Эльга поехала ему навстречу. «Угры!» — еще издали крикнул Святослав. «Владислав ждал на помощь 1000 угров. Они должны вот-вот подойти. Это Предслава сказала». «Ее нашли!» — с надеждой и облегчением уточнила Эльга. «А ее дети?» «Нашли! Живая!» Хакон повез ее в те избы. Святше махнул плетью в сторону. «Там ее устроят под крышей». «Слава богам!» «Но надо что-то с ними делать», с решительностью, которую дает подростковая бессердечность, заявил 13-летний князь. «У нее мальчик. Он сын Владислава и наследник этого змеиного рода. Что же, ты так и отдашь их Олегу, чтобы он растил из них мстителей?» «Олегу я их не отдам». «Не были бы они твоя родня, я бы велел их продать за Хвалынское море или удавить». «Они не моя, они наша родня», мягко, но настойчиво поправила Элька. «Предслава твоя двоюродная сестра по отцу. Ее дети — правнуки твоей бабки Сванхит и деда Ульва». «Но я же не требую удавить правнуков моего деда. А ты сама сказала, надо выжечь все это гнездо, чтобы памяти от них не осталось, чтобы все знали, кто вздумает встать против нас. Мы его растопчем, разорвем, в землю вобьем. Я никогда не прощу им моего отца». «Но Предслава и ее дети пригодятся нам живые. Когда здесь будет править Олег Предславич, у него не возникнет мыслей подружиться с уграми, если его внуки будут жить у нас». «Про угров», — заметил сидевший верхом возле Святослава брат Эльги Асмунд. «Предслава говорит, ее муж был уверен, что они подойдут вот-вот». «И мы не будем ждать их здесь», — Святослав взмахнул плетью. «Я сейчас возьму 10-15 сотен и пойду на запад». «Вот это дело для князя», — кивнула Эльга, не показывая, как тревожно сжалось сердце. Все же новый князь русский был еще слишком юн, отважен, решителен и неопытен. Слишком верил в себя, как его отец. Вера в себя несет победы, но единственная ошибка здесь будет стоить жизни. Святослав ускакал. Эльга бросила еще один взгляд на пожар и поехала за ним. Пора ей отдохнуть. Сегодня она завершила свою месть и может просить у судьбы передышку. Зарево от пожара Коростеня было видно далеко-далеко. Жители еще уцелевших городков и весей угоняли скотину в лес, а сами снаряжали стариков, кому уже жизни не жаль, послами к могущественной русской княгине, просить милости и обещать вечную покорность в обмен всего лишь на сохранение жизни. Передовой разъезд угорских сотен, выскочив из леса, тоже увидел это зарево. Там горело все, что осталось от их несостоявшегося союзника и данника. Они опоздали всего на день-другой, но промах был непоправим. Даже отвага и доблесть угров, привыкших к дальним походам, не помогла бы им в одиночку без древлян одолеть на чужой неведомой земле войско русов. Воевода Чингеле, сидя на коне, долго глядел на пожарище. Потом обернулся. «Возвращаемся. Такшонь приказал мне поддержать Ладисла, но того больше нет. Биться в одиночку с белой княгиней он мне не приказывал». И передовой разъезд Святослава, пришедший сюда день спустя, нашел лишь следы сотен копыт, заносимые новым снегопадом.